32. Каменная супница. В XVI веке архитектор Джакомо делла Порта спроектировал для города ряд фонтанов – каменные чаши разных форм и размеров. Многие из них по-прежнему сохранились на площадях города. У одного фонтана судьба сложилась особенно незаурядно. Если бы мастер увидел его сегодня, то вряд ли бы узнал свое творение и был бы очень удивлен, не найдя на том месте, где оставил. В 1595 году на площади Кампо де Фьори установили новую работу Делла Порта. Овальная чаша фонтана была оформлена двумя парами бронзовых дельфинов. Из их ртов лилась самая чистая в городе вода акведука Вирго, а каменные ручки украшали розы. Щедрый дар городу от папы римского Григория XIII не был оценен по достоинству. В те времена, как и сейчас, на площади ежедневно бурлила рыночная жизнь. Торговцы фруктами, овощами и мясом вряд ли разбирались в искусстве, но обрадовались возможности мыть товар, не удаляясь от прилавка. Из чаши пили ослы и мулы, а рыночный люд скидывал отходы всех мастей прямо в воду. Вскоре произведение Делла Порта превратилось в зловонную помойку. Не особо помогли и папские указы, грозившие нарушителям порядка штрафами и телесными наказаниями. Ничего не оставалось, как закрыть чашу крышкой. Ее автор неизвестен. Дельфинов тоже убрали, чтобы рыночный быт окончательно их не испортил. Жаль, что с тех пор их никто больше не видел. Римляне встретили новшество типичной иронией, обозвав конструкцию кастрюлей и супницей. Надо отдать должное, фонтан и правда стал напоминать посуду. Кажется, что крышку можно приоткрыть за ручку шар и подглядеть, что бурлит внутри. Разве что ложки не хватает. Но постепенно к супнице все привыкли. По праздникам из ее труб вместо воды даже текло местное вино. Фонтан простоял на рынке до 1889 года, пока мэрии не понадобилось место для памятника философа Джордано Бруно. Именно здесь 3 века назад его сожгли живьем по приговору Инквизиции. Более подходящего места для супницы не нашли и убрали ее на склад. Отлежавшись там еще 30 лет, фонтан был найден по чистой случайности. Он наконец-то обрел достойный стол и с тех пор больше не переезжал. Среди шума машин проспекта Виктора Эммануила II на фоне грандиозного фасада церкви Кьезе Нуова супница совсем потерялась из виду. Ее пришлось установить в углублении ниже уровня мостовой, чтобы компенсировать слабый напор воды. На крышке рядом с шаром полустершаяся надпись «Люби Господа и не оплошай», «Твори добро и вопрошай». 1622 год. Что значит это анонимное поучение? Быть примерным христианином, знать свое место, рефлексировать о том, все ли сделал для блага близких. На площади Кампо де Фьори супница делила пространство с эшафотом. Возможно, фразу кто-то написал, чтобы предостеречь других римлян. «Не будете следовать моему напутствию, тоже там окажетесь». На рыночную площадь фонтан все-таки вернули, но уже другой. Он теперь стоит в углу рядом с газетным киоском, а не в центре, как раньше. Но это не уберегло его от кармы предшественника. Продавцы цветов освежают букеты в воде, прежде чем выставить на них ценники. Крышка, похоже, была не такой уж плохой идеей.